Глава 12. Гении во плоти и крови. «Я тебя просто умоляю. Не надо за меня тревожиться», — сказала Яна тихо. «От тебя тревога такая исходит. Ничего мне здесь не грозит. Абсолютно ничего. Не только из-за моих способностей, но еще и из-за того, что их тут мало. Их только шестеро. Орка я даже не беру в расчет. Пойми ты умом». «Умом-то я понимаю», — проворчал Сварог. «А вот сердцем их мало. Но, как говорилось, далеко отсюда, они в тельняшках». «О чем ты?» «Потом как-нибудь объясню, когда будет время». В окно, везущее их по роскошной набережной кареты, он смотрел на Ител. Река выглядела как обычно. Корабли плывут в обе стороны. Городские, держась ближе к берегам, иностранные, в том числе и военные, посередине реки. Центральная треть Ителла испокон веков считается, так сказать, международными водами. Того парохода под безобидным флагом одного из вольных маноров он, разумеется, не увидел. Ну что же, держат регламент. Солнечный день, мириады искорок играют на спокойной водной глади. Все больше попадается больших, богато украшенных лодок под роскошными балдахинами. Господа придворные обоего пола имеют честь прогуливаться. Дворец уже совсем близко. Умом-то умом. А вот куда девать сердце, ноющее от беспокойства за нее? Но ведь все равно отправилась бы одна, и никто не в состоянии был бы ее остановить. Вот и первые караульные посты на набережной. Но это, собственно, не дворцовая стража. Это нечто вроде ГАИ. Они только тем и заняты, что заворачивают назад непрезентабельные экипажи и непрезентабельного вида прохожих, поскольку ни тем, ни другим не следует осквернять своим убогим видом окрестности королевского дворца. Их карету, как и следовало ожидать, пропустили беспрепятственно. Хотя и наемная, но довольно роскошного вида. Такие здесь нанимают богатые дворяне, по какой-то причине не воспользовавшиеся своим собственным выездом. Ну, скажем, господин герцог отправился к любовнице Белошвейке и не хочет светиться в экипаже собственными гербами. Серьезные купцы, члены высших гильдий и прочий денежный народ. Она остановилась у высокой широкой мраморной лестницы, четырьмя уступами поднимавшейся к распахнутым воротам в высокой каменной стене. Город, черт его знает почему, оставался единственной державой, где королевский замок окружен стеной, сохранившейся с давних времен. Повсюду давно уже перешли на литые и кованые, высокие ограды. Кучер, колобком скатившись с козел, распахнул дверцу. Сварог вышел первым, подал руку Яне. Небрежным жестом великосветского повеса сунул в протянутую ладонь несколько золотых, что едва ли не вдвое превышало установленную плату. Кучер, как и следовало ожидать, рассыпался в благодарностях. Но они, как и подобает благородным, оставили это без внимания, неторопливо направились к нижним ступеням. Народу на лестнице оказалось не так уж много. Одни неторопливо поднимались, другие, соответственно, спускались. Хватало и таких, что просто стояли на площадках возле обильно украшенных статуями перил, любуясь рекой. Добрая половина из них, Сварог не сомневался, наряженные под дворян так называемые тихари. В любом королевстве так. Никто из проходивших не обращал на них с Яной ни малейшего внимания. Впрочем, на Яну-то как раз многие обращали. Этот Сварог был никому не интересен и определенно не узнан. Единственная причина, вызывавшая к ним интерес и быстрые взгляды — красота Яны. Во всем остальном они выглядели в точности так, как окружающие. Дворянин с дворянкой, судя по нарядам, не из высшей знати, но, безусловно, не из захудалых, перстни с баронскими коронами, и платье Яны, и камзол Сварога оторочены как раз сиреневыми кружевами согласно последней здешней моде. Жизнь шла своим чередом. Считанные единицы знали, кто обосновался во дворце. Слишком многое осталось неизменным, в том числе и причудливые выкрутасы моды. Яна, приложив к правой щеке два пальца, пытливо смотрела вверх. «Ну что?» — тихонько спросил Сварог. «Во дворце пятеро ларов», — так же тихо ответила Яна. «Двух не хватает». Сварогу моментально припомнилась реплика Д'Артаньяна. «Ты слышишь, барон, их только четверо». «Четверо, пятеро, разница невелика. Недостающие особой роли не играют. Ни их наличие, ни их отсутствие. Лишь бы Брашеро не оказался среди отсутствующих. Иначе задуманное провалится, не провалится, но чуточку усложнится». «Пошли», — решительно сказала она. И они рука об руку стали неспешно, как подобает благородным, подниматься к воротам. Сварогу только сейчас пришло в голову, что профессор Марлок в своем пессимизме был глубоко неправ. Талдыча о гипотетическом, прикрывавшем дворец колпаке силового поля. Все эти годы захватившие власть Брашеро с компанией старательно поддерживают в стране видимость, будто никаких необычных изменений не произошло. Ну разве что король разогнал изрядное число придворных и приблизил множество новых людей. Но в этом-то как раз ни капли необычного нет. И житье-бытье дворца продолжается, так сказать, в прежнем режиме. Как в таких условиях накрывать его силовым полем? Вся страна выпучит глаза в изумлении. Быть может, колпак и существует, чтобы быть включенным, скажем, при неожиданной, непредвиденной атаке. Но прежде его ни разу не врубали, иначе неминуемо пошли бы слухи. Все. Высоченные ворота из солидных, тщательно выкрашенных светло-коричневой краской досок, скрепленных огромными затейливыми полосами кованого железа. По обе стороны не менее двух десятков гвардейцев и дворцовых стражников, да еще несколько личностей в цивильном, чей род занятий угадать нетрудно. Опять-таки, ничего необычного. У Сварога в Латеранском дворце у главных ворот церберов ничуть не меньше. Древний ветер по-прежнему работал исправно. Яну со Сварогом никто просто-напросто не увидел. Со стороны это никак не могло показаться подозрительным. Если дворяне вошли во дворец беспрепятственно, значит, имеют доступ и прекрасно известны в лицо стражи. Собственно, теперь можно было и снять шапку-невидимку. Люди, беспрепятственно миновавшие главные ворота, обычно нисколечко не интересуют внутреннюю охрану. Но из предосторожности Яна ею пользовалась до тех пор, пока они не миновали стражу и у парадного крыльца, мало ли какие свои правила могут тут установить Брашеро. Все. Прихожая, так сказать, точнее, как это принято в королевских замках, немаленький зал, куда спускаются несколько лестниц. Мозаичный пол с вкраплениями так называемого бархатного аметиста, чей фиолетовый цвет при вечернем искусственном освещении меняется на густо-красный. Колонны из полированного узорчатого орлеца, стены украшены инкрустациями из красной яшмы и виниса. Это кайзал хозяйки Медной горы. Сварог мимоходом подумал, что абсолютно все это каменное великолепие добывалось на дике, каковой Гароту уже не принадлежит. Они уверенно направились к крайней лестнице справа. За 3 часа, проведенных перед очередным сотканным из полупрозрачного света шаром, тщательно изучили нужную им часть дворца, старательно и скрупулезно, так что хорошо ориентировались и способны были, не блуждая и не расспрашивая никого, отыскать кабинет Брашеро. Недвижно застывших лакеев и стражников хватало. А вот придворных попадалось мало. Надо полагать, с восшествием на престол юного, так сказать, короля и появлением регента, великосветская жизнь чуточку притихла. В подобных случаях так оно и бывает. Неизвестно пока, кто окажется близок к регенту, а кого отодвинут подальше, кто воспарит ввысь, а кто шлепнется в грязь. Так что большинство завсегдатаев сидит по домам, обсуждая происшедшие изменения и их возможные последствия. Либо строя планы, как сделать так, чтобы именно ты воспарил, а враги, соперники и недоброжелатели отправились в грязь. Малолюдство только на руку и их планам, и тому, что очень уж мало любопытных глаз заинтересуются совершенно необычным головным убором Яны. Меча на поясе у Сварога, разумеется, не было. Даже военным не дозволено являться в королевский дворец при мече. А потому он себя чувствовал чуточку неуютно. Пустой широкий коридор, где стены опять-таки украшены мозаикой из красной яшмы и орлица, короткая широкая лестница, небольшой зал, куда выходят 4 коридора. «Не соблаговолите ли задержаться?» — раздался справа насмешливый и очень знакомый голос. Они остановились, без всякой поспешности повернулись туда. Ну что же, следовало предвидеть и такую возможность. В одном из коридоров стоял улыбающийся герцог Орк в форме капитана дворцовой стражи, с мечом и дагой на поясе, по обе стороны от него 2 гвардейца с мечами наголо, и в 3 остальных коридорах теснились державшие клинки на изготовку гвардейцы. Первоначальные расчеты летели к черту. Не смертельно, но досадно. «Рад приветствовать у нас и ваше величество, и вашего супруга», как ни в чем не бывало, светским тоном продолжал орк с давно известной Сварогу хищно-насмешливой улыбочкой. «Почему вы не известили нас заранее? Была бы устроена подобающая вашему положению торжественная встреча». «Ну да, вы по-прежнему скромны, ваше величество. Не перестаю вами восхищаться, в том числе и за это». Из одного из коридоров, бесцеремонно растолкав гвардейцев, выскочил юркий субъект с неприметным лицом, оказавшись возле Сварога, несколькими быстрыми и умелыми касаниями обшарил одежду. Подбежав к орку, что-то шепнул ему на ухо и исчез с глаз. «Лорд Сварог, ну что за детство?» — покачал головой орк. «Судя по докладу, у вас под камзолом 2 бластера. Неужели до вас не дошло, что здесь они не действуют?» «Запас карман не тянет», — пожал плечами Сварог. «Ну вот не действуют, честное слово», — осклабился орк. «А потому я их у вас даже забирать не буду. Балуйтесь, дитятка, вы наше шустрое». «Интересно». «Очень интересно». Его глаза, как обычно, были умными и пытливыми. «Всякого можно было ожидать, но подобный визит. Не соблаговолите ли пройти со мной в кабинет герцога Брашеро?» «Мы, собственно, туда и направлялись», — сказал Сварог. «Тем лучше», — сказал орк без улыбки. «Ну что же, особы вашего положения никак не могут обойтись без почетного эскорта. Прошу!» Он посторонился, и гвардейцы расступились, освобождая дорогу. «Надеюсь, лорд Сварог, вы прекрасно помните, что эти примитивные, но на совесть от отточенные клинки для вас смертельны. И не только для вас. Я сюда не воевать пришел, — холодно ответил Сварог. Ну кто же вас знает, учитывая вашу непоседливую живую натуру, — усмехнулся орк. Вечно вы с кем-то воюете, во что-то ввязываетесь, ну буквально как я. Ваше Величество, мы не виделись около полугода. Надеюсь, не будет дерзостью с моей стороны заметить, что вы расцвели и похорошели еще более. Замужество пошло вам на пользу. Он не поясничал, конечно. Просто-напросто оставался собой прежним, насмешливым и дерзким, а еще в его голосе явственно звучали нотки победителя. «Благодарю вас, герцог», — ледяным тоном ответила Яна. «Ваш странный головной убор. Не хельстатская ли корона?» «Корона хельстатской королевы», — не моргнув глазом, ответила Яна. «Я так и думал. Ну что же, везде своя геральдика. Прошу по этой лестнице и направо». Он шагал бок о бок с ними, как приветливый хозяин. И Сварог прямо-таки физически ощущал, слыша топанье сапог за спиной, нацеленный им в спины десяток клинков. Яна мимоходом чуть поправила помянутый головной убор, золотой обруч с шестью золотыми воробьями в натуральную величину. Они сидели, закрыв глаза, казались намертво прикрепленными к обручу, что в действительности нисколько не соответствовало. Высокая дверь, за ней обширная приемная, совершенно безлюдная, если не считать секретаря за золоченым столиком справа от входа в кабинет. Он вскочил и, переглянувшись с орком, склонил голову. «Герцог готов вас немедленно принять!» И проворно распахнул половинку двустворчатой двери. Орк посторонился. Сделал привычный галантный жест, пропуская вперед Яну, за ней Сварога. Вошел сам, и дверь захлопнулась. Интересно, остались ли гвардейцы в приемной? Правда, это не так уж и существенно. Обширный кабинет, на сей раз без малейшего минералогического уклона. Стены, обшитые простыми панелями из светлого дуба. В глубине несомненный стол для заседаний. Для земного королевства достаточно привычный в виде буквы «Т». С одним креслом у короткой перекладины и дюжиной по обе стороны длиной. А справа достаточно большой рабочий стол, из-за которого уже подымался брошюро. В точности такой, как на фотографиях. Умное, волевое, властное лицо. Сразу чувствовалась та внутренняя сила, о которой повествовала Лит. Да, это был Фельсь. За его спиной висела единственная в кабинете картина. Портрет мальчишки с холеным надменным лицом в мантии и городской королевской короне. Единственное в кабинете украшение — полдюжины мечей веером из узорчатой талацкой стали. Рукояти довольно скупо украшены драгоценными камнями и позолотой. Добрые рабочие мечи, крайне Сварогу приглянувшиеся. Брошюро кинул вопросительный взгляд через плечо Сварога. «Лорд Сварог верен себе», — насмешливо сказал орк. «У него два бластера под камзолом». «То есть два бесполезных куска металла», — не менее насмешливо уточнил Брошюро. «Лорд Сварог, что же вы меня разочаровываете? Вы же умный человек, прекрасно должны знать, что здесь эти игрушки бессильны». «Привычка», — пожал плечами Сварог. «Ох уж эти привычки», — покачал головой Брошюро. «В другое время я бы из чистого развлечения попросил бы вас попытаться выпалить в меня из обоих. Но вот как раз сейчас нет времени на забавы. Тысячи извинений, Ваше Величество. Я заставил вас стоять. Прошу, садитесь. И вы, лорд Сварог». Они присели в два кресла, стоявшее не менее чем в 3 уардах от стола. «Ага», — подумал Сварог, — «все же опасаешься моего броска и убойного удара из особо опасных приемчиков рукопашного боя. Что ж, вполне разумная предосторожность. Такие удары для нас обоих смертельно опасны». «Живость вашего характера, лорд Сварог, мне давно известна по свидетельствам солидных людей», — сказал Брашеро. «А потому убедительно попросил бы вас, как бы это выразиться, оставаться в рамках этикета. У вас за спиной человек, прекрасно владеющий оружием, с 2 клинками, и первый удар в случае осложнений не обязательно может остаться вам». «Я все прекрасно понимаю», — сухо сказал Сварог. «Вот и прекрасно», — кивнул Брашеро, усаживаясь. «Ваш визит, впрочем, как и появление Ее Величества, меня, признаться, удивил». У него в глазах и в самом деле просматривалось легкое, неподдельное удивление. Сварог понимал, в чем тут дело. Этот тип ученый, привык мыслить строго логически, а их внезапное появление в самом деле чертовски нелогично, не вписывается в привычные каноны мышления. «У вас примечательный и необычный головной убор, ваше величество», — сказал Брашеро. «Отличная ювелирная работа. Это просто украшение? Или оно что-то означает?» «Корона хельстатской королевы», — невозмутимо ответила Яна. «Почему же в таком случае Его Величество Хельстатский король без короны?» «Потому что его корона более замысловата, и он не хотел привлекать внимание», — сказала Яна. «А моя способна сойти за украшение. Я ее так и расцениваю. Она ведь красивая». «Ну что же, типично женская логика», — усмехнулся Брашеро. «Итак, чем обязан вашему визиту?» «Мы пришли вести переговоры», — сказал Сварог. «Вот как?» — с непонятным выражением лица протянул Брашеро. «Значит, вы нечто вроде послов или парламентеров? В таком случае, если строго придерживаться правил, позволю себе заметить, что вы не вручили мне верительных грамот, как полагается послам. И при вас нет атрибутов, непременных для парламентеров. В этом случае вы, простите, лишены прав на статус послов или парламентеров и полностью в руках тех, к кому явились. Вы согласны, что с юридической точки зрения так и обстоит?» «Я полагала, что мне верительные грамоты или атрибуты парламентера попросту не нужны», — холодно произнесла Яна. «Вам!» — Брашеро насмешливо улыбался. «А кто вы, собственно, сейчас такая?» «Девушка, по странному совпадению, крайне похожая на императрицу Яну Алентевиту, как ее изображают на портретах. И не более того. Кстати, тоже можно сказать и о вашем спутнике. Можно, конечно, и предположить, что вы настоящие», — он широко улыбнулся. «Я слышал, что вы оба любители устраивать юридические казусы. Я иногда тоже развлекаюсь тем же. Вот, скажем, такой казус. Императрица это, конечно, не касается, а вот земная королева, в том числе и хельстатская, подвергшись насилию, обязана уйти в монастырь. Предположим, с вами, красавица, как раз и произойдет сеанс мужской любви без всякого вашего желания. Как вы в этом случае поступите в роли хельстатской королевы? Вы меня хотите запугать? Или в самом деле питаете такие замыслы?» — спокойно спросила Яна. «И то, и другое, откровенно говоря», — светски улыбнулся Брашеро. «Вы очаровательны, а я питаю слабость к златовласым красоткам. Согласитесь, в этом ведь нет ничего извращенного. Поскольку я не извращенец, я не намерен заставлять лорда Сварога наблюдать это зрелище. Все будет происходить в его отсутствии». «Вы меня запугали», — — сказала Яна тоном, полностью противоречившим словам. «Я дрожу от ужаса». «Я бы вам не советовал держаться так строптиво», — мягко сказал Брашеро. «Позвольте напомнить, что вы полностью в моих руках. И посоветовал бы...» Где-то справа от него послышалось знакомое мелодичное курлыканье. Брашеро тронул кромку стола, и перед ним появился небольшой экран компьютера. «Ага, устроился в точности, как я», — констатировал Сварог. Читал Брашеро недолго. Вскинул на Сварога яростные глаза. «И что это должно означать? Мне докладывают, ваши бомбардировщики подожгли Корромир? Крепость пылает, как пучок соломы. Это никак не могут оказаться обычные бомбы. Что ваши туда сбросили?» Сварог пожал плечами. «Представления не имею. Не королевское это дело, химия. А там именно какая-то зажигательная химия. Мне гарантировали, что там все заполыхает именно как пучок соломы. Ничего, камни не сгорят. Мы все потом старательно восстановим». «Но Виглавский конвенант запрещает!» — воскликнул Брашеро и осекся под ироническим взглядом Сварога. «Вы, сдается мне, чересчур вошли в роль земного министра», — откровенно усмехнулся Сварог. «Да, пожалуй», — хмыкнул Брашеро. «Так что же происходит?» «Мало того, ваша кавалерия вторглась в Горрот со стороны Ронеро и Глана, а еще и Балонга!» Он поднял глаза, в которых бушевало недоумение. «Что за игры, лорд Сварог?» «Согласен. Это неприятная неожиданность, мы не вполне готовы, но вы не можете не понимать. Даже двигаясь от ближайшей границы, Балонгской, даже не встречая сильного сопротивления, ваша кавалерия доберется до Акобара не ранее, чем через сутки. И то, если против нее не применят ничего особенного. В любом случае, вы и она в моих руках». «Интересно, с чего это вам в голову взбрело?» — пожал плечами Сварог. Он видел, что собеседника буквально корежит от непонимания происходящего и злости на себя за это. Строгая научная логика, определявшая всю жизнь этого субъекта, гения долбанного, вдруг столкнулась с возмутительными нелогичностями. Брашеро ничего не мог понять, хотя, несомненно, лихорадочно строил гипотезы. «Все очень просто», — скучным голосом продолжал Сварог. «Я, если вам известно, начальник 9-го стола кабинета императрицы. Секретная служба. У меня достаточно полномочий, чтобы арестовать вас. За что, вы и сами знаете. Это я и намерен сделать. А ее величество решило мне сопутствовать по извечному женскому любопытству. Она никогда прежде не видела, как арестовывают так называемых злодеев короны. Ей интересно посмотреть». «Вы с ума сошли?» — негромко спросил Брашеро. «Ничуть», — сказал Сварог. «Тогда что за игру вы тут затеяли?» Он смотрел хмуро и зло. Он чувствовал подвох, но никак не мог его усмотреть. «Я верю, что вы научный гений», — сказал Сварог, непринужденным движением запустив левую ладонь в правый рукав и большим пальцем вмиг освободив застежку. «Дело житейское. Попадаются. Но известно ли вам, чем проще всего пробивается научный гений?» Бросил быстрый взгляд на Яну, и она опустила ресницы. Все в порядке. От орка с его железяками их уже отделила невидимая, непреодолимая стена. «Вульгарным примитивом», — закончил Сварог. И, вскочив, резко выбросил руку.